Редакторам Поповский резал правду в глаза. На первой же планерке в «Новом американце» он выудил из довлатовского выступления цитату из Кафки и пришел в неописуемый восторг. «Я приятно поражен», — восклицал он, — «никогда бы не подумал, что вы читаете книги». Дальше хуже. Поповский попрекал всех беспринципностью. Мы отвечали опечатками. В списке редакционных сотрудников его писали то «Мрак», то «Маркс Поповский». Владельцам «Нового американца» суровый Поповский внушал такой трепет, что в трудный для газеты момент его назначили заместителем Довлатова. Поповскому отводилась роль Фурманова при Чапаеве. Он должен был компенсировать наше кавалерийское легкомыслие. Из этого ничего не вышло, но Сергей не забыл непрошного заместителя и вывел его в иностранке как автора книги «Секс при тоталитаризме». Собирая для своей монографии материалы, одновременно флиртуя с главной героиней повести, он спрашивает, когда она подверглась дефлорации. До или после венгерских событий? Что значит венгерские события? До или после разоблачения культа личности? Вроде бы после. Самое удивительное, что не только жертвы Довлатова, но и сам он тяжело переживал им же нанесенные обиды. Через 5 лет после смерти Сергея Поповский опубликовал написанное ему Довлатовым письмо. «Ощущение низости по отношению к вам не дает мне покоя уже довольно давно. Я считаю, что вы имели все основания съездить мне по визиономии. Короче говоря, я не прошу вас простить меня и не жду ответа на это послание. Я только хочу сообщить вам, что ощущаю себя по отношению к вам изрядной свиньей». Нет оснований сомневаться в искренности письма. Сергей каялся с тем же размахом, что и грешил. Но характерно, что, признавая свою неправоту, он отнюдь не обещал исправиться. Наверное, потому и прощения не просил. Похоже, что у Довлатова не было выхода. Литература, которую он писал, не была ни художественной, ни документальной. Сергей мучительно искал третьего, своего пути. Об осознанности этих поисков говорит редкое признание Довлатова. Уникальность его в том, что сделано оно под видом письма в редакцию. Пользуясь маской выдуманного им доцента Минского пединститута, Сергей сказал о себе то, что хотел бы услышать от других. Довлатов-рассказчик создает новый литературный жанр. Документальная фактура его рассказов — лишь обманчивая имитация. Автор не использует реальные документы, он создает их художественными методами, то есть сама документальность — плод решения эстетической задачи, и как результат — двойное воздействие. Убедительность фактографии помножается на художественный эффект. Часть вторая. Я никогда не мог понять, как может писатель сесть за стол и вывести на бумаге Иванов, Петров, Джонсон, Пушкин, Пудель, вышел на скрипучее крыльцо и посмотрел на низкие облака. Необязательность, случайность этих и любых других им подобных фраз компрометирует вымысел. Горький запрещал молодым авторам писать «снял сапоги», потому что это уже было до них сказано. Безнадежная банальность снятых сапог и скрипучего крыльца делает литературу невозможной. Классиков это не смущало, потому что они умели создавать массированное чувство реальности. Читатель готов был в нее верить до тех пор, пока мириады раз повторенный прием не перестал работать. В наше время плагиатом кажется неопределенный сюжет или герои, а сам способ художественного воспроизводства действительности, простодушный и условный, как картина, вышитая болгарским крестиком.